заказчик Крещенци выделил небольшое количество дорогостоящих пигментов киновари и ультрамарина, которыми художник почти не воспользовался, считая, что они, как яд, пагубно воздействуют на остальные краски. Караваджо работал с неистовством, словно всю жизнь ждал и готовился к этому заказу. Начинал с рассвета и трудился допоздна при свечах, забыв обо всем на свете. Он по несколько раз переписывал отдельные куски, добиваясь большей выразительности. На него страшно было смотреть. Так он исхудал. На осунувшемся лице выделялись только глаза с нездоровым блеском. Казалось, он не принадлежит самому себе, и им движет некая сила, диктующая, как и что нужно писать. Его помощники начали беспокоиться за него. Уж не свихнулся ли мастер, слыша, как он что-то шепчет себе под нос, бормочет или вдруг вскрикивает? В такие минуты к нему было не подступиться. Пару раз заглядывали друзья, но он быстро всех выпроваживал, не давая никаких объяснений. Зашел как-то Манчини и, покачав головой, прямо заявил: «Микеле, если вы будете и дальше так себя изматывать и истязать, вас ненадолго хватит». Но Караваджо не слушал ничьих советов и продолжал работать с прежним остервенением. Стоя на лестнице с палитрой перед огромным холстом, он чувствовал порой, как в мастерскую неслышно заходил кардинал, но не мог понять, каково его отношение к картине. Всякий раз художник ощущал его присутствие за спиной по тяжелому дыханию и запаху лекарств. Постояв немного, старик так же незаметно уходил, как и появлялся, не проронив ни слова. Когда работа над первым полотном была завершена, перед ее отправкой к месту назначения в мастерскую пришел кардинал с братьями. Монсеньор Матей долго стоял перед картиной, а затем подошел к Караваджо и, не сказав ни слова, похлопал его отечески по плечу в знак похвалы, а затем, подумав, осенил крестным знамением, как бы благословляя ныне легкое дело. Вступление Караваджо в новое 17-е столетие оказалось для него более чем удачным и ознаменовалось великими свершениями. Накануне рождественских праздников огромная картина «Призвание апостола Матфея», первое его монументальное творение, во избежание уличной толчии, была со всеми предосторожностями перевезена ночью на специально оборудованной подводе из дворца Новичелло в церковь Сан-Луиджи-дей-Франчези и бережно вставлена в тяжелую позолоченную раму на левой стене капеллы Контарелли. По давно заведенной традиции во время рождественской литургии читается именно Евангелие от Матфея. В тот праздничный вечер заполнившие церковь прихожане, а среди них были и два брата Матей с женами и детьми, а также некоторые друзья, прониклись особым благоговением, слушая слова читающего диакона, а перед их взорами была освещенная множеством горящих свечей картина, повествующая о важном эпизоде из жизни первого евангелиста. Известно, что у ворот Капернаума Христос повстречал мытаря Левия и призвал его стать апостолом. Но Караваджо по-своему решает эту сцену из Священного Писания. При первом взгляде на картину трудно определить, где происходит действие. Лишь ставня окна на стене, а в итальянских домах, как и в русских избах, она всегда снаружи, указывает на то, что изображенные на картине люди, сидящие за столом после трудов праведных, удобно расположились в тенечке перед таверной, что так характерно для римского быта в летнюю пору, хотя место события не играет здесь существенной роли. Караваджо верен себе. Нарушив устоявшиеся традиции в трактовке евангельского сюжета, он создает типичную для жизни римской улицы жанровую сцену, лишенную всякого намека на святость. Все на картине предельно ясно, достоверно и жизненно. Рыжебородый мытарь или сборщик податей Левий подсчитывает собранную дневную выручку с помощью старика в очках. Скучающий рядом малый вперил взор в поверхность стола, следя за пальцами старика, привычно пересчитывающего рассыпанные монеты. Поскольку по Риму ходить с деньгами небезопасно, то у мытаря трое молодых охранников при оружии, одетых по тогдашней моде. Один из них, оседлав скамейку, сидит спиной к зрителю. Его фигура и поза живо напоминают одного из мошенников на картине «Шулеры» с тем же неприятным профилем грызуна. Для остальных двух парней художнику позировали его молодые помощники Бартоломео и Чекко. Все сидящие за столом объединены замкнутым контуром, близким к овалу, составляя компактную группу. Казалось, ничто не может нарушить этот разлитый на всем покой клонящегося к закату трудового дня, когда спала изнуряющая жара, и в тени легче дышится. Неожиданно эту ничем не примечательную компанию сидящих за столом римлян осветил божественный свет, идущий справа при появлении из густой тени двух незнакомцев, босых и в одеяниях христианских паломников. Спокойная картина мгновенно преображается, когда один из вошедших, а это Христос с легким нимбом над головой, молча указал перстом на одного из сидящих за столом людей. Караваджо вторично обращается к образу Спасителя, рисуя вдохновенный профиль. Не осуждающий, а повелительный жест Христа вызывает в памяти протянутую длань Бога Саваофа на плафонной фреске Микеланджело «Сотворение человека» в Сикстинской капелле. Этот выразительный жест рифмуется с неуверенным движением руки Левия и с указующим жестом спутника Христа.